Глава 3. Любовь до гроба. Тварь я дрожащая или право имею? Над Раскольниковым, который навязчиво крутит в голове эту фразу, тоже нависал образ того, у кого есть Наполеона. Раскольников мучился, почему Наполеон может, а он нет. Такой мужчина, как Антоний, чувствует, что у Цезаря есть, а у него нет. И это его тяготит. Другой же мужчина, подобный Цезарю, просто делает или берет то, что считает нужным и своим по праву, не размышляя о том, есть у него или нет. Сам этот вопрос, есть ли у меня, ему не знаком. И как мы сказали, Клеопатра, как и любая женщина, с разными мужчинами разная. Для стареющего, амбициозного Цезаря она олицетворяет его потенцию, а для сомневающегося Антония она олицетворяет то, чего ему не хватает. Она ощущает, что у него нет того, что было у Цезаря. Ему не хватает его жезла. Клеопатра, собственно, именно этим и является. Она и есть то, что у Цезаря было, а у Антония нет. В этом же причина того, что бывшие жены, любовницы и вдовы известных мужчин, как правило, не обделены мужским вниманием. Заметьте, какие разные шоу устраивает Клеопатра одному и другому мужчине в начале каждой серии. В первой серии она появляется завернутой в ковер, как подарок для Цезаря. Устраивая такой перформанс, женщина неосознанно ждет такую фразу в ответ: «Лучший мой подарочек — это ты». Она подарочек, выскакивающий из ковра, как из торта. Она дарит Цезарю патентность, вторую молодость, новое, неожиданное начало. А с Антонием Клеопатра начинает отношения с самого начала, устраивая перед ним шоу с актерами, напоминающими ее покойного Цезаря, и соблазняя Антония возможностью занять место Цезаря рядом с ней. Любовь у мужчин. Любопытно, что про любовь мы от Цезаря не слышим ни слова. У Цезаря есть определенная цель, и Клеопатра готова служить его цели — мечте владеть миром и иметь наследника. Но любовь — это признание зависимости. Вряд ли Цезарь когда-либо заговорил бы об этом. Цезарю посчастливилось не дожить до синильной старческой сентиментальности, когда все вызывает нездоровое умиление. Цезарь силен, он не признает зависимости, поэтому слез любви от него не дождаться. Максимум, что он может сказать ей изредка — «мы». И наша, но не более. Зато Антоний все это компенсирует с лихвой. Он только о любви и говорит. Вернее, он говорит о двух вещах. О любви к Клеопатре и о том, что ему все время чего-то не хватает по сравнению с Цезарем. И как ни удивительно, это не две разные темы, а одна. В прошлой главе мы остановились на том, что Антоний все время чувствует, а в нетрезвом состоянии и обиженно декларирует, что ему чего-то не хватает по сравнению с Цезарем. Если верить его словам, то со стороны кажется, что он и правда хочет занять место Цезаря. По крайней мере, так подумала бы женщина, которая верит декларациям мужчины. Он все время догоняет Клеопатру, даже на том свете. Но между ними всегда остается непроходимое расстояние, которое он пытается преодолеть. Это расстояние длиной в мертвого Цезаря, который всегда между ними с первой секунды их отношений. В сердцевине любви Антония и Клеопатры невозможность. Но в действительности эта невозможность является не препятствием, а причиной их любви. Антоний говорит, что претендует на место Цезаря. Но если посмотреть не на слова, а на действия, мы видим, что все ровно наоборот. Антоний делает все, чтобы это самое место, оставленное Цезарем, не занимать. Все, что можно, он проваливает с самого начала. И хотя Антоний не глуп, но дает собой вертеть, причем не только Клеопатре, но и другим персонажам истории, например, врагу Клеопатры Октавиану, который заявил свои права на власть как наследник Цезаря. И реальный сын Цезаря и Клеопатры Цезарион Октавиану как кость в горле. Последний делает все, чтобы окончательно узурпировать власть. И для этого он умело манипулирует Антонием, женив его на своей сестре Октавии. Клеопатру эта свадьба приводит в бешенство. И дело не только в появлении другой женщины, на которой его женили, но в том, что он оказался идиотом и дал врагу Октавиану выиграть, женившись на его сестре. Клеопатру расстраивает, что Антоний не хочет играть в свою игру, в отличие от Октавиана, который очень умело плетет интриги. Цезарь, любовь моя. Антоний делает все, чтобы это место Цезаря не занимать. Он все время не как Цезарь, ни в решительности, ни в политических интригах, ни в способности следовать своему желанию. Вся его последующая жизнь, которую мы видим в фильме, это как заявление «Я не Цезарь». Но почему он так странно себя ведет? Антоний как будто специально делает все, чтобы сохранять свое «у меня нет». Если вы посмотрите вокруг, то вы увидите, что именно так делают очень многие мужчины. Мужчины, которые ноют, что им чего-то не хватает, в реальности ни на что и не претендуют. Если у них вдруг появляется возможность состояться, они сделают все, чтобы это провалить. В этом проявляется их бессознательное. Если сознательно на верхушке айсберга Антоний испытывает зависть к Цезарю и говорит «я всегда ему завидовал», то бессознательно в невидимой подводной части айсберга он сам того не осознавая испытывает к Цезарю любовь. Антоний скорее любит Цезаря, чем ненавидит. И он совсем не претендует на место, оставленное Цезарем. Возможно, поэтому Цезарь сказал Клеопатре, что Антоний — это единственный, кому он доверяет, потому что он чувствовал его любовь. И именно этим Антоний Клеопатре изначально и дорог. Вот Октавиан там все наоборот. Октавиан изображает слабость, но медленно и хитро прибирает к рукам место Цезаря и имя Цезаря. И в этом их разница с Антонием. У Октавиана нет сентиментальных чувств к покойному дяде. Это безжалостный и хитрый политик. И Клеопатра в самом конце нужна победителю Октавиану живой именно для этого. Ему нужно провести ее по Риму, как когда-то провез ее Цезарь, как свой трофей. Этим он мог бы окончательно легитимизировать свое право на место Цезаря. То, что я поработил женщину Цезаря, окончательно демонстрирует всем, что я занимаю его место по праву. Женщина Цезаря, как жезл Цезаря, дает мне легитимность на его место. Своим самоубийством Клеопатра лишает Октавиана возможности занять через нее место Цезаря по праву. Она этого не признает. Антоний же любит Цезаря и бессознательно именно из любви к нему отказывается сам это место занимать. Как многие сыновья, которые за счет своих провалов бессознательно сохраняют фигуру отца. Они сами того не осознавая, охранят таким образом его место. Итак, Антоний не претендует сам на место Цезаря, и он изначально соглашается обслуживать мечту полководца и добиваться признания прав сына, пока жива мечта Цезаря, и его наследник Цезарион окончательно не убит. И в этом смысле Антонием движет скорее любовь к утраченному отцу, чем хоть какое-то желание занять его место. Не только ненависть, но и любовь являются совсем небезопасным чувством. Она может толкать человека на саморазрушение. Антоний всем своим видом показывает, что без Цезаря отца он не может. Когда Цезарь был жив, Антоний и сам был успешен, а сейчас он потеряшка. Отец, которого мы утратили. Именно в любви к Цезарю прослеживается сходство Антония с Клеопатрой. Этим они похожи. Они оба потеряли Цезаря. Оба столкнулись с катастрофической для них утратой, которая полностью изменила их жизнь и оставила с дырой в сердце. И именно это Клеопатра в Антонии любит. Хотя со стороны это может выглядеть странно, почему Клеопатра любит такого, как Антоний, когда в ее жизни был Цезарь. Но в самом конце ее предсмертные слова — это признание в любви именно к уже покойному Антонию. Их любовь строится вокруг утраты драгоценного для них обоих Цезаря. Цезарь — это имя утраты, которое у них одна на двоих. Именно поэтому иногда сходятся вдова и лучший друг мужчины, который погиб. У них одна на двоих утрата. Вообще мы способны любить именно потому, что в центре каждого из нас, осознаем мы это или нет, лежит утрата. И именно вокруг этой утраты и строится наша судьба. Самый главный объект в жизни каждого из нас — это объект утраченный. В нашей следующей книге мы об этом расскажем. Любовь всегда связана с утратой. Любовь — это определенный способ отношения к утрате. Клеопатра любит Антония как утратившего и потерянного. Заметьте, с Цезарем она ни разу не говорила о любви. А с Антонием все время звучат декларации о любви, от которой в какой-то момент даже начинает подташнивать. Но если вы вслушаетесь внимательно, то услышите, их любовь друг к другу — это бессознательная тоска по утраченному объекту. И отражение этой утраты они нашли друг в друге. Они как в зеркало смотрятся в нехватку друг друга. Это и есть любовь. Им обоим, как сироткам, очень не хватает отца, которого у них забрали. Они оба потеряли и существуют, как двое выживших после кораблекрушения. Если быть более циничным, то можно сказать, что один после этого медленно спивается, превращаясь в размазню, а другая лелеет бредовую надежду сохранить бывшего любовника через фантазии о нем, о его мечте и о наследнике. В итоге втягивая алкоголика в самоубийственную авантюру, в которой, разумеется, побеждает трезвый и циничный расчет того, кому на Цезаря глубоко положить — Октавиана. «Я подарю тебе Цезаря». Клеопатра и Антоний пережили одну утрату. И если всмотреться глубже, в момент их встречи главное, что царица привозит на свидание с Антонием, это самого Цезаря в виде золотого ожерелья. В истории Клеопатры и Антония все неявно пропитано Цезарем или пропито Антонием. Цезаря в виде ожерелья она даже тащит в постель с Антонием. Не стоит обманываться внешним раздражением и ревностью Антония. Когда Клеопатра провоцирует его, что боишься, что Цезарь не разрешит меня взять, это лишь поверхностный слой, сознательный, на уровне, который очевиден и первым бросается в глаза. Ожерелье Цезаря — это препятствие, которое она провоцирует сорвать, чтобы Антоний смог занять место Цезаря в ее постели. На более глубоком уровне Антоний в Клеопатре и через Клеопатру находит связь с утраченным объектом. Именно это ему бессознательно и нужно. Это ожерелье и само присутствие Цезаря — это именно то, что она преподносит ему в дар. Она, если можно так выразиться, бессознательно дарует Цезаря Антонию таким странным образом, через себя. «Я знаю, что тебе его не хватает, как и мне, нам». Но мертвый Цезарь — это просто в данном случае имя утраты каждого из нас, то, чего каждому не хватает. Когда мы любим другого, мы любим его нехватку, его невозможность, его как утратившего, и хотим эту нехватку восполнить. Как сказал Лакан, любить — это давать то, чего нет. В Антонии Клеопатра находит отражение своей утраты и отвечает на нее любовью. Именно поэтому женщины так любят грустных, потерявших все мужчин. В них они как в зеркале находят отражение собственной утраты, отражение собственной нехватки. И если нехватки в другом не чувствуется, любить его невозможно. Цезаря можно любить лишь постольку, поскольку у него есть эпилепсия, слабость и, если глубже, неизбежность смерти, как и у любого из нас. Если бы все были бессмертны, если бы в сердцевине каждого не лежала невозможность, если бы мы были богами, мы бы не могли любить. Можно желать Цезаря как живого бога, но любить можно лишь смертного. Поэтому любая любовь — это судьба смертных, обреченных существ. Любовь — это, собственно, и есть то, что возникает на месте нашей конечности и обреченности, нашей временности. На этом месте возникает навсегда любви. Я буду любить тебя вечно, до гроба.